Так вот, симфония, которую мы слышали, относится к этой категории. Молодец, маэстро Бернстайн. Но вернемся к Томасу и его татуировке. Я не считаю, что это зашифрованное сообщение. Что вы имеете в виду? Случай, с которым мы имеем дело, не похож на рассказанный Геродотом. Тогда Гестий послал гонца Аристагору, чтобы тот взбунтовался против персов. Хотя Томас позаимствовал у Геродота идею спрятать сообщение под волосами, я думаю, что в данном случае татуировка служит скорее напоминанием. Напоминанием о чем? О месте, где спрятана рукопись десятой. Как карта острова сокровищ? Может быть. Возможно, эти ноты указывают путь к партитуре. Томас мог позволить себе роскошь носить эту карту на голове, потому что она была спрятана и зашифрована. Не слишком ли мы увлеклись догадками? Ты только что процитировал Бернстайна. Позволь и мне процитировать другого музыканта, хоть я и не профессионал. Шерлок Холмс не только играл на скрипке в свободное время, он часто говорил Ватсону: «Отбросьте все невозможное. То, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Да, но он также говорил, что опасно выдвигать гипотезы, не располагая достаточным количеством фактов. Томас был очень рассеян. В день концерта он забыл у меня дирижерскую палочку. С другой стороны, прописная истина гласит, что если ты не хочешь забыть что-то очень важное, надо это записать и иметь под рукой. Знаешь, где я храню бумажку с кодом от сейфа? В книге, которая стоит на полке в библиотеке, где и находится сейф. «А теперь скажите мне название книги», — пошутил Даниэль. «Боюсь, что я его забыл», — ответил Мараньон, — «из-за этого немца». «Какого немца?» «Альцгеймера». Закончив тренировку, Мараньон пригласил Даниэля подняться с ним наверх, чтобы выпить кофе. Последнего удивило, что для подъема всего на один этаж они воспользовались самым современным лифтом. «Это на случай, если я подверну ногу на беговой дорожке», — смущенно объяснил Мараньон. Даниэль посмотрел на часы, и Мараньон решил, что тот торопится. «Если у тебя дела, можем продолжить разговор завтра». «Нет, я попросил коллегу меня заменить. Но так как в это время начинаются занятия, то у меня уже выработалась привычка смотреть на часы». Они прошли в небольшую, очень уютную гостиную, где Мараньон ненадолго оставил своего гостя. «Я быстро приму душ и через 3 минуты вернусь. Попроси Жизелу что-нибудь тебе принести». Горничная бразильянка появилась словно по волшебству. Едва господин произнес ее имя и спросила, что он хочет выпить. Как раз в тот момент, когда Даниэль собирался попросить ее принести легкую кока-колу, зазвонил его мобильный. «Даниэль, это Бланка. Не знаю, что ты натворил, но здесь какой-то сеньор из полиции хочет с тобой поговорить». Глава 26. В то утро Оливье Делорм не явился на встречу с помощником инспектора Агиларом. Когда тот пришел в гостиницу, портье вручил ему записку, в которой француз объяснял, что вынужден срочно отправиться в Париж по делу и свяжется с ним по возвращении, вероятно, сутки спустя. Агилар воспользовался случаем, чтобы еще раз поговорить с Софи Лучани, которая, хотя и отказалась от затворнической жизни, по-прежнему проводила много времени в своем номере, поглощая транквилизаторы. Найдя ее в столь плачевном состоянии, помощник инспектора решил не тревожить ее понапрасну и сообщил, что по судебному решению останки Томаса, вопреки его воле, не будут кремированы. Их предадут земле на случай, если понадобится новая экспертиза.